Глава 16. После недолгих расспросов я выяснила, что ребята на кухне играли роль разнорабочих. Принести, подать, помыть, уйти и не мешать. Все, что им было позволено делать на протяжении полугода с момента их трудоустройства. И буквально только сегодня шеф допустил их до нарезки, потому что один из основных поваров отпросился по личным делам. В какой-то момент я не выдержала и нашла глазами местного начальника. На мой хмурый взгляд дракон ответил издевательски довольной улыбкой и помахал рукой, мол, работайте, работайте. Собственно, иного мне и не оставалось. Пару раз вдохнув-выдохнув, я уверенно посмотрела на своих помощников и заявила. «Радуйтесь, сегодня вы окунетесь в мир кондитерки. У нас не будет скучной теории, только практика. И для начала мне нужны листок и карандаш. Я быстро составлю перечень всего необходимого, после чего займемся пробниками». Парни хорошо навострились за прошедшие полгода выполнять просьбы. Я моргнуть не успела, а на столе передо мной уже имелось все необходимое. Начала я с ингредиентов. В голове уже имелся примерный список того, что я хотела сделать. Все задуманные мной десерты были порционными, их легко было брать руками, съесть за один укус, а главное, они не требовали долгого выпекания. Также я постаралась учесть отсутствие некоторых привычных современному землянину готовых продуктов, например, сгущенки, так что брала в расчет только то, что смогу сделать сама, здесь и сейчас. В итоге список у меня получился немаленький, и всего 5 видов конфет, при этом 2 из них были просто из марципана с разными начинками. После согласования с шефом мне дали добро на все, и спустя полчаса кондитерская зона силами Дрига и Шорна наполнилась не только продуктами, но и всякой кухонной утварью. Откуда они все это натаскали, спрашивать не стала, просто порадовалась наличию разнообразия. Вообще парни оказались на редкость смышленными и ловкими, они стали моими дополнительными руками. Им легко давались простые операции по размалыванию орехов, перетиранию фруктов, замешиванию и раскатке марципана, взбивание кремовой массы. От меня требовались лишь четкие указания и иногда демонстрация желаемого действия. Конечно, были операции, к которым я ребят не подпустила принципиально, ибо они требовали наработанной сноровки и поварского чутья. Не все удавалось с первого раза. Приходилось по несколько раз переделывать. А от изготовления сливочного суфле, которое отчаянно не желало сегодня взбиваться и застывать, я вообще отказалась. Но все остальное, несмотря на периодически падающий трудовой дух моих помощников, нам сделать удалось. К тому времени за окнами уже окончательно стемнело, а большинство поваров разошлись по домам. «Как дела?» — раздался бодрый голос шефа у меня за спиной. Я не обернулась, продолжая раскладывать пробные порции конфет по бумажным розеточкам. «Отлично», — проговорила я, осматривая дело рук своих и придвигая сет из 5 конфет мужчине. «Попробуете?» «Обязательно», — согласился он и ухватил первую шоколадную сферу в белой ореховой посыпке. Откусил часть и долго задумчиво жевал. Потом молча взял марципановый цветок, в сердцевине которого скрывалась мягкая кремовая начинка. Следующей внимание удостоилась достаточно простенькая конфета из сухофруктов. За ней желейная, покрытая шоколадом. И завершил дегустацию вафельным орешком в шоколаде с начинкой из кисло-цитрусового джема. Я следила за драконом и пыталась разглядеть хоть какую-то реакцию, но его лицо оставалось каменным и равнодушным. У меня же в животе все перекручивалось от волнения. Да я на экзаменах так не переживала. «Неплохо, неплохо», — в итоге протянул шеф, а я облегченно выдохнула. «Удивили. А вон там что припрятали?» «Это еще пара начинок. Я не очень во вкусах ваших фруктов разбираюсь, поэтому сделала на пробу». Придвинула к дегустатору еще 3 цветочка с разными сердцевинами. Они быстро по одному исчезли во рту крупного мужчины, после чего он выдал вердикт. «Вот эти 2 сладкие лучше, чем с цедериановым джемом. Может, стоит в вафельном орехе заменить начинку на малиновый крем из этой розы, потому что в ней явно переслащено, а там вафля заберет часть сладости себе». Я задумалась только на мгновение и быстро из остатков собрала 3 новых орешка, благо их мы лепили последними. сложила все варианты сладостей в найденную для меня шорном коробочку из плотной бумаги. «Планируете все готовить на завтра?» — поинтересовался шеф. Я на мгновение задумалась, представив объем работ, и осознала, что... «Нет, слишком трудоемко, не успеем. Варианта 3-4 будет оптимально. И я была бы благодарна, если подскажете, сколько примерно надо сделать каждого вида». «Все зависит от количества приглашенных», — пробасил дракон. «Каждому должно достаться минимум 3 конфеты разного вида, плюс стратегический запас 10% от всего объема». «И сколько обычно бывает гостей на балах?» — осторожно уточнила я. «От 500 и выше», — не обрадовал меня господин Ратрак. «Тогда 3 вида», — мрачно заключила я и задумчиво добавила. «Осталось решить, какие». Дегустация среди немногочисленных заканчивающих работу поваров результатов не дала. У драконов слишком разнились предпочтения. У каждого находился свой фаворит. Мои помощники вообще предложили оставить только шоколадные шарики, ибо делать их было проще простого. Сама определиться я тоже не смогла и некоторое время смотрела на коробочку с отложенными сладостями. Их я планировала презентовать завтра Эритару в качестве демонстрации возможной продукции кондитерской, и чтобы ему точно достались все варианты. «Зачем откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня?» — мысленно протянула я. «Тем более князь сам предлагал обращаться к нему в любое время, если у меня возникнут трудности». «Вот, они возникли». «Скоро вернусь, не расходитесь. Будем делать заготовки на завтра». Подхватывая коробочку, сообщила я ребятам, на что те устало застонали. Но их недовольство перекрыл громогласный голос шефа. «Что за нытье? Вы же хотели быть поварами, так будьте. Раз ваш шеф сказал делать заготовки, значит, будете делать. Хоть всю ночь». Услышав свое новое звание, я не сдержала довольной улыбки. «Да, я смогла». Ликовала все в душе, пока я доставала из кармана свою карту. Образ князя возник перед внутренним взором без особых усилий, и спустя миг на листке появилась светлая точка. Мне предстояло... спуститься в подвал? В первое мгновение я недоуменно хлопнула глазами, соображая, что князь мог забыть в подземельях. А потом вспомнилась любовь драконов ко всяким сокровищницам. «Инвентаризацию проводят?» С долей юмора подумала я, отправляясь в нужную сторону. Время было уже достаточно позднее, и людей в замке значительно уменьшилось. Прислуга встречалась редко. Никто меня не задерживал, и вопросы о цели моего путешествия не задавал. Так что до лестницы, ведущей на цокольный этаж, я добралась достаточно быстро. В подвале освещение было немного скуднее, чем наверху. Но таблички на безликих дверях рассмотреть вполне удавалось. Все они носили одинаковое название «кладовая». Менялся лишь номер. И я уже почти не сомневалась, что приду в хранилище драгоценностей туманного дракона. Дверь, к которой меня привела карта, оказалась, не в пример прочим, обшита сталью, словно намекая. За ней скрывают самое драгоценное. Правда, не закрытое. И щелочки между створкой и косяком на пол падал тонкий луч света. Внутренний проказник требовательно нашептывал незаметно подкрасться и подглядеть за Эритаром. «Отставить детский сад, я тут по делу». Последний миг одернула себя и, приняв максимально строгий вид, уверенно постучала. Вот только мне никто не ответил. Разве что из глубины послышалось неясное то ли ворчание, то ли рычание. Стало тревожно. «Ваша светлость, с вами все хорошо?» Потянув ручку на себя, осторожно спросила я. Мне не ответили, и я, чувствуя нарастающее волнение, заглянула в помещение. Это оказалось далеко не сокровищница. Комната больше походила на какую-нибудь лабораторию со стеклянными шкафами, на полках которых стояла разнообразная прозрачная и не только посуда, набор жидкостей разного цвета, мешочков и прочие непонятные мне всячины. С противоположной стороны всю стену занимал книжный стеллаж, а в центре стоял широкий каменный стол. Очередное непонятное рычание заставило вздрогнуть и взглянуть на еще одну дверь, ведущую в соседнее помещение. В этот миг там что-то бухнуло и заскрежетало. Ноги сами понесли к источнику звуков. Зачем? Я не знала. Наверное, помочь. Поэтому без предварительных оповещений дернула очередную ручку на себя. «Эритар?» Не скрывая тревоги, позвала я и отшатнулась, отметнувшейся в мою сторону огромной тени. Что это было, не поняла. Действовала на одних инстинктах. И первый бросок непонятного чудовища потерпел фиаско. Но уже на втором шаге я запнулась о собственное платье и полетела навзничь, во все глаза глядя на устремившуюся в мою сторону зубастую пасть. Казалось, рот составляет половину от угольно-черного волосатого шара, нацелившегося меня проглотить. Руки сами взметнулись вверх, закрывая от неминуемого укуса, а глаза зажмурились. «Нет!» — закричала я. «Ры!» Вместе с этим взревел хищник и внезапно заскулил. Веки распахнулись сами собой. Я увидела, как у моих ног извивается связанный гусеницей напавший комок шерсти. Его тело и только теперь замеченные мной длинные тонкие лапы опутывали серебристые нити. Вот только отсутствие способности двигаться не лишили животное желания попробовать меня на вкус. Оно усиленно тянулось к моей ноге языком, и я поспешила отползти. «Место!» — скомандовал застывший на пороге смежной комнаты князь и взмахнул рукой. Чудовище отбросило в угол лаборатории. Я же отползать не перестала, ибо пылающий серебром взгляд дракона теперь уперся в меня. И выглядел князь куда страшнее притихшей в углу зверушки. Я увеличила скорость. Но мужчина в два шага преодолел разделявшее нас расстояние и, подхватив меня под мышки, вздернул в воздух. Я испуганно пискнула, а в следующий миг осознала себя сидящей на твердой ровной поверхности. Стол. Я затравленно осмотрелась, но князь уперся руками по обе стороны от меня, так что отстраниться и сбежать возможности не осталось. Пришлось стойко смотреть в пылающие глаза с вертикальными зрачками. Во взоре дракона легко читалась злость и раздражение. Он глубоко дышал и молчал. Видимо, подбирал матерным словам приличные синонимы. Я же ощутила укол вины. Ну да, не стоило лезть куда не следует, не подумав. Но с другой стороны, откуда я могла знать, что он там дрессирует какую-то нервную зверушку? Я помочь шла. Вот только даже у меня в голове это оправдание звучало жалко. Признаваться в таком я была не готова. Отругают ведь как сопливую девчонку. А оно мне надо? Жаль, близость Эритара пагубно влияла на мою способность быстро соображать. Вот и сидела я на столе, невинно хлопая ресницами и мелко дыша от пережитого страха. «Что ты тут забыла? Жить надоело?» Наконец нашелся со словами дракон и придвинулся ближе, словно пытался разглядеть ответ прямо сквозь мою голову. Захотелось провалиться сквозь стол или возвести между нами хоть какую-то преграду. Пальцы, все это время судорожно удерживающие коробку со сладостями, нервно дрогнули, и я не нашла ничего лучше, чем за нее спрятаться. «Вот», — пискнула я и подняла свою ношу выше, демонстрируя изрядно помятые конфеты. «Вы должны попробовать и выбрать, какие завтра будут подавать на фуршете». Князь прожег взглядом поломанные плоды моих трудов, а после вернул требовательный взор ко мне. «Выглядеть они будут прилично», — поспешила заверить я дракона, с сожалением глядя на конфеты, и жалобно добавила: «Честно». Но мой маневр отвлечь мужчину от изначальной темы не сработал. Дракон с шумом вдохнул и решил меня отчитать. Но я оказалась быстрее. Подхватила первую самую крупную конфету и бесцеремонно запихнула в его открывшийся для первых слов рот. «Эти из сухофруктов с медовой патокой», пояснила я вынужденно жующему мужчине. Я внимательно следила за его губами, и как только они снова открылись для новой попытки высказаться, запихнула в них другую конфету. Не готова я еще была к разговорам. Тем более, мне понравилось кормить Эритара. Было в этом что-то необъяснимое, что хотелось повторять снова и снова. Мне даже стало все равно на пристальный хмурый взгляд дракона, обещающий немедленную расправу, как только появится возможность. Это была с кислой начинкой, а это такая же с малиновой. Вновь не позволив вставить мужчине слово, проговорила я, угостив очередной сладостью. Вышло не так ловко, как в прошлый раз. Крем немного размазался по мужским губам. Рефлекторно провела по ним большим пальцем, очищая. После чего слизнула с него сладкие крошки и перехватила коробку. Следующую конфету подала уже другой, чистой рукой. И вот говорят, что сладкое делает людей добрее. Драконов тоже. Эритар с силой втянул носом воздух и, перехватив мою кисть, аккуратно съел предложенное. Сам. После такого можно было бы расслабиться, что буря миновала. Но... А эти шоколадные с ореховой посыпкой. Неожиданно охрипшим голосом проговорила я, чувствуя, как тело оплетают путы напряжения, мешая не только двигаться, но даже думать. Вкусно. Так же тихо выдохнул Эритар, проживав. И я окончательно зависла в моменте, где мужчина настолько близко, что стоит лишь податься вперед, и можно будет ощутить терпкий вкус шоколада прямо с его губ. Но я не двигаюсь. Боюсь. То ли своих желаний, то ли возможного отказа. Еще? Все так же не в силах совладать со своим голосом, прошептала я. «Да», — коротко ответил князь, неотрывно глядя на меня своими нереальными глазами, что стали по цвету напоминать осеннее дождливое небо. Мысли полностью растворились. Что я там предлагала? «Конфету», — напомнил Эритар. «Но мне это мало помогло». «Угу», — согласилась я и продолжила неотрывно смотреть на него. Мою руку дракон так и не отпустил, потянул на себя, сокращая расстояние до того самого минимума, переступив который, обратного пути из омута уже не было. Дыхание сбилось. Грудь сдавливала предвкушением. А внезапно по лодыжке скользнуло что-то горячее и влажное. Я взвизгнула, дернулась, вырвавшись из рук князя, и вместе с тем быстро подтянула колени к груди. Я с ужасом уставилась на оплетенный светящимися путами черный комок рядом со столом. Забытая нами зверушка не отказалась от своих гастрономических планов и все-таки доползла до меня. «Вы ее неделю не кормили, что ли?» — нервно пропищала я, глядя, как животина слизывает упавшие на пол небольшие частички конфет. «Кормил». Недовольно наблюдая за связанным питомцем, опроверг мое предположение князь. «А так не скажешь». Нервно хмыкнула я и, чуть подумав, кинула волосатому комку поломанную розу с малиновой начинкой. Тот ловко поймал угощение языком и начал причмокивая жевать. «Надо же, как мне везет на сладкоежек!» Размышляла я, наблюдая за довольным и немного слюнявым нечто. Я уже приготовилась отдать ему еще одну повторяющуюся сладость, когда мою руку неожиданно снова перехватили. «Я думал, все конфеты мне», — легко укорил Эритар. «Эти почти одинаковые», — оправдалась я и, вспомнив о изначальной цели своего визита, начала пояснять дальше. «Эти и вот эти тоже похожи, тут надо лишь определиться с формой подачи, как и с вафельными орешками, кислые или сладкие». В ожидании ответа посмотрела на князя. Тот одарил меня пытливо задумчивым взглядом и вкрадчиво уточнил. «Ты хоть понимаешь, что могла недавно погибнуть?» От резко изменившейся темы я растерялась, вновь посмотрела на облизывающееся чудовище и непонятно почему уточнила. «Правда?» Тут же выписала себе подзатыльник. Когда только я успела так отупеть. «Вот и князь!» Обреченно вздохнул и покачал головой, словно больше не надеялся донести до меня светоч разумного. «То есть, спасибо, что спасли?» Растягивая губы, в виновато смущенной улыбке, быстро исправилась я. «Спас!» — устало поправил меня князь. «Но лучше дверь закрывать, прежде чем опасных зверушек выпускать. Проигнорировав условное требование перейти на «ты», попробовала я сместить фокус разговора. «Это ты сейчас обвинила меня?» Угрожающе прищурился Эрритар, снова заключая меня в клетку из рук. «А кто за вами дверь закрывает?» Наигранно удивленно спросила в ответ, опять потеряв с перепугу контроль над своим языком. Мужские руки, упиравшиеся в стол по обе стороны от меня, сжались в кулаки. Но, несмотря на это, голос князя прозвучал вкрадчиво мягко. «В эту часть замка вход без моего разрешения под всеобщим запретом». Жутко, в общем, прозвучал. «Но мне вы разрешили?» Осторожно припомнила я и чуть сдвинулась назад, когда дракон с силой втянул носом воздух в очередной попытке успокоиться. «И вообще, табличку «Не влезай, убьет» повесьте». «Тебя бы это остановило?» — усомнился Эрритар, попутно ухватив меня за талию и вернув на прежнее место. «Ну...» — честно задумавшись, протянула я. Правда, мой мозг больше размышлял о том, как сбежать, а не дать грамотный ответ. «Я была бы осторожнее». «И как только ты выжила?» — обреченно опустив голову, пробормотал Эрритар. Вопрос совершенно точно был риторическим. Да и что ответить я не знала. Поэтому вздохнула в тон мужчине и спросила. «Конфетку?» Эрритар посмотрел на меня со смесью обреченности и сожаления. Я же ему улыбнулась. В конечном счете, можно долго обсуждать наши ошибки, но конфеты сами себя не выберут. «Надо все-таки решить, какие делать на завтра», — напомнила я дракону. Зверушка снизу согласно заскулила и пару раз облизнулась. Князь оценил инициативность животного хмурым взглядом. Еще раз тяжело вздохнул и начал пробовать то, что осталось. Я посмотрела, как исчезают сладости, и не могла сдержать умельной улыбки. Правда, стоило князю обратить на меня внимание и вопросительно заломить бровь, сразу ее спрятала. «Что?» — вместе с этим спросил он. «Ниче...» Мой ответ перерос в немного возмущенное мычание, ибо этот невыносимый мужчина решил отомстить и последнюю уцелевшую конфету запихнул мне в рот. Еще и улыбнулся так, довольно-довольно, что захотелось его укусить. Но мне приходилось жевать. И пока я работала челюстями, Эрритар высказал свое мнение. «Любые, кроме тех кислых, обязательно должны быть шоколадные и с вафлями». Он говорил уверенно и четко, моментально преобразившись из озорного мальчишки в правителя. Меня такая смена настроения тоже переключила на деловой лад, и, доживав угощение, я уверенно кивнула. «Поняла. Тогда сделаю шоколадные, вафельные и одну в виде розочки. У них форма интересная». После чего осмотрелась, приноравливаясь покинуть свой насест. Но самостоятельно спрыгивать со стола не пришлось. Эрритар, заметив мои метания, подхватил на руки и аккуратно поставил на пол в паре шагов от обиженно ворчащей зверушки. «Может, для дрессировки нашей, собачки еще конфет дать?» С сомнением спросила я, глядя на облизывающееся нечто. «Он не мой». Тоже покосился на животину князь. Та, почувствовав внимание, решила подползти ближе. «Это эксперимент по приручению. Я планировал по завершению отправить его обратно и Гринор. Не думаю, что там одобрят новое пристрастие питомца к сладкому». Руки, все еще лежащие на моей талии, сжались, а в следующий миг меня переставили еще дальше от волосатого шара, ближе к двери. Многозначительно протянула я, ненавязчиво выворачиваясь из мужских объятий. «Но если что, приходите. Мы еще пару часов точно будем заниматься заготовками». «Так поздно?» Нахмурившись, спросил князь, при этом пристально следил за моим стратегическим отступлением к двери. «Для заготовок понятие «поздно» наступает только за 5 минут до подачи готового блюда». Наставительно подняв указательный палец, продекламировала я фразу одного из наших преподавателей. «Так что я на кухню, а вам успешного приручения». Прощание получилось комканное. Я даже книгсон не стала делать. Хотелось как можно скорее уйти, пока есть возможность, и я не натворила еще каких-нибудь глупостей. Я уже взялась за дверную ручку, когда сзади раздался вопрос. «Почему ты так стараешься?» «Тогда на конюшне». «Сейчас тоже». «Я же обещал, что кондитерская у тебя будет в любом случае». Я замерла. Ответ вертелся на кончике языка, так и норовя сорваться. Но разве его можно было произносить? Нет. Мне нужна была достоверная ложь, в которую я и сама с радостью поверю. Вот только на ум ничего подобного не шло. А может, не мудрить? Когда-то он пошутил, и мне ничего не стоит ответить ему взаимностью, ведь так? Пальцы непроизвольно сильнее сжали холодный гладкий металл и уже тянули дверь на себя, когда я протараторила. «Помните, после нашего свидания вы мне ответили на последний вопрос, а я вам не успела?» «Да», — раздалось настороженное у меня за спиной. Я набрала воздуха в грудь, как перед прыжком в ледяную воду, и протараторила. «Вы мне тоже», после чего пулей выскочила в коридор, захлопнув за собой дверь. На месте задерживаться не стала. Бегом понеслась к ведущей на первый этаж лестницы. «Я это сказала?» «Это я сказала?» «Я сказала?» Бились в голове пчелиным роем панические мысли. Щеки пылали, а сердце, казалось, вот-вот вырвется из груди. Хорошо, что князь не стал меня догонять и требовать пояснений. Может, был ошарашен моим ответом. А может, просто посмеялся, как и положено, над хорошей ответной шуткой и продолжил заниматься своим экспериментом. Скорее всего, последнее. Остановившись на мгновение, чтобы отдышаться, рассудила я и досадливо поморщилась. «Соберись, Ритка. Впереди ждут заготовки на 2000 конфет. А если вдруг Эритар решит уточнить, в каком плане он тебе нравится? Всегда можно сказать, как руководитель, как человек, то есть дракон, как деловой партнер, да мало ли вообще как». Так я и успокаивала себя по дороге на кухню, придумывая ответы на гипотетические вопросы. И все они были идеальны, выверенные, такие, как требовалось для моего душевного спокойствия. «Ой!» — пискнула девушка, на которую я случайно наткнулась при очередном повороте в сторону хозяйственных помещений. Короткий испуг заставил и так задерганное сердце икнуть. «Ариадна!» — облегченно выдохнула я, невольно придерживая ребра с левой стороны. «Маргарита!» В тон мне откликнулась невеста и немного обвинительно добавила. Напугала. «Взаимно», — хмыкнула я, разглядывая в руках брюнетки объемную коробку, из которой торчали не до конца поместившиеся ленты, бусы и искусственные цветы. «Ты что тут делаешь так поздно?» «Ходила за образцами возможных украшений для торжественного зала», — ответила девушка, кивнув на свою ношу. «Надо к утру уже выдать прислуге четкие указания, что берем, куда вешаем и ставим. Так как Эдельвирса я искала большую часть дня, то приходится заниматься дизайном сейчас. А ты?» Мысленно посочувствовала девушке и еще раз сказала спасибо князю за карту. Вслух же ответила. «На кухню иду, заготовки для угощений делать буду. Надо порядка 2000 конфет изготовить. Думаю, часа на 3 еще работы». «Ого!» Удивленный, с капелькой восхищения протянула Ариадна. «Ты действительно сама сделаешь угощение?» «Конечно», — гордо подтвердила я. «Надо же оправдать свое образование кондитера». «Уже хочется опробовать, что у тебя получится», — воодушевленно заверила меня темноволосая драконица. «Заходи через часик, дам попробовать вне очереди и все вариации, что я делала на пробу», — пригласила я ее. Ариадна тяжело вздохнула и отрицательно покачала головой. «Вряд ли получится. Я либо еще буду мучиться выбором украшений, либо уже усну. Так что придется терпеть до завтра». «Зато завтра попробуешь именно те, что выбрал Эритар», — успокоила ее я и пронаблюдала, как лицо Ариадны сначала удивленно вытянулось, потом на нем промелькнула какая-то непонятная эмоция, а в следующий миг вновь появилась выверенная, вежливая улыбка. «Его светлость плохого точно не выберет», — покивала невеста. «Определенно», — согласилась с ней я и, быстро попрощавшись, продолжила свой путь, а Ариадна свой. Какое-то время я чувствовала пристальный взгляд в спину, но, обернувшись перед очередным поворотом, увидела лишь опустевший коридор. «Мне только мнительности на нервной почве и не хватает», мысленно проворчала я и поспешила к своей цели. На кухне меня встретили унылые взгляды помощников. но мне было чем приободрить парней. «Умирать на заготовках до утра не придется», — порадовала я их. Князь выбрал шоколадные шарики в ореховой крошке, вафельные орешки с малиновым кремом и один вид роз, так что работаем в темпе вальса и отдыхать с чистой совестью. «Да, шеф», — раздалось не сильно восторженное в ответ, после чего ребята разошлись на свои позиции. Работа закипела, забирая на себя все мое внимание, чему я только радовалась. Погружалась в процесс с головой и выныривать не собиралась до тех пор, пока на мысли о князе не останется никаких сил.